Алексей Серебряков, актер, народный артист России, режиссер, сценарист Сергей Либнев. Добрый вечер, добрый день, спасибо, что пришли. Вы в Москве представляете совсем скоро фильм под названием «Ван Гоги», который снял Сергей Либнев. Алексей, вы там сыграли одну из главных ролей. Он совсем скоро выходит в прокат. До этого, если я не ошибаюсь, он был показан на Кинотавре летом в Москве. Фильм о, мягко говоря, непростых отношениях отца и сына, сына и отца. Сына играете вы, Алексей, роль отца исполняет Даниэль Альбрыхский. Для каждого из вас это фильм о чем, Алексей? О человеческих отношениях, прежде всего. О человеческих отношениях? Конечно. В каком их разрезе? В самом разнообразных отношениях между очень старым отцом и очень пожилым сыном. Через эти отношения проходит как бы вся история их этой семьи. Это глубоко личное кино, очень глубокое по смыслам и по инструментарию, который там используется. Сергей. Для меня кино о том, как человек ищет в себе силы жить. Человеку, которого непросто на душе, который не может никак нащупать дорогу в жизни, очень хочется, очень старается, никак не получается. Но он ищет, и в итоге через то, что он каким-то образом разрешает свои очень сложные отношения с отцом, ему удается найти какое-то примирение с самим собой и какой-то способ жить дальше. Вот по поводу того, что он... Мы очень будем стараться без того, что называется спойлеры, но если говорить о том, что он находит примирение с отцом, на меня вообще, признаться честно, фильм произвел огромное впечатление, и в известной степени в финальной сцене, в которой появляется какая-то надежда, которой на предыдущие полтора часа, казалось бы, быть не должно и не будет. Насколько в этом справедливо и правильно видеть притчу какую-то, что ли? Выйдите из кинозала, позвоните родителям, потому что все может быть. На самом деле будет очень неплохо, если кто-то выйдет и скажет: «Алло, папа, давно не виделись, давай-ка повстречаемся». Это будет очень неплохо. Да, это безусловно, это будет очень здорово, если это будет. Что касается притчи, я бы не называл это притчей. Я, честно сказать, не очень большой любитель каких-то аллегорий, притч, таких иносказаний. В этом фильме, в общем, мне кажется, все на чистом сливочном масле. Все, что есть, то и есть. Это оно значит то, что видно. А что касается финала, который дает надежду, может быть, здесь имеет смысл рассказать, откуда он взялся? Давайте. Я не буду открывать полностью значение названия «Ван Гоги». Хочу, чтобы зрители досмотрели до конца. Хотя нет, наверное, все-таки все равно кое-что расскажу. Так вот, когда я писал сценарий, я не знал, к чему придет, я не знал финала. И в этот момент я познакомился с одним человеком, которого зовут Саша Галицкий. Uh-huh. Это художник, живущий в Израиле, русского происхождения, который в какой-то момент решил, что он больше не будет рисовать картины, а он пошел в дома для престарелых и стал там работать с пожилыми людьми. Вот, учить их вырезать по дереву. Uh-huh. Вот. И у него огромное количество, уже сотни учеников, это лет 10-15 все это продолжается. Вот он нашел себе такую жизнь. И эти его ученики, им от 80 лет до 105. И они вырезают по дереву. Да? И это потрясающие совершенно вещи. И в какой-то момент он дал им задание. Ну, об этом уже можно не говорить. Достаточно того, что ты уже сказал. Ты знаешь что? Может быть, имеет смысл все-таки сказать. Хорошо. Дело в том, что этот художественный проект, когда они вырезали одну известную картину Ван Гога, «Папаша Танги», это каждый из них сделал по-своему. Каждый из них сделал по-своему. Вот. На этом останавливаюсь, действительно. Да. А по поводу притчи, должен вам сказать, что притчу нельзя снять. притча возникает сама по себе. Нельзя ставить себе задачу, я сниму притчу. Ты рассказываешь историю, и она превращается в притчу при взаимодействии со зрителем или с читателем. Мне кажется, что это так. Насколько это история про отношения внутри семьи, или же это история про конфликт поколений? Или конфликта поколений как такового здесь нет? Ну, это конфликт между людьми, безусловно, это между поколениями, это между сыном и отцом. Это происходит, мне кажется, что всегда, во все времена, самые близкие люди – это дети и родители, ближе никого нет, мы рождаемся со своими родителями, да, и всю жизнь с ними проводим, и то, как прошло наше детство с ними, откладывает отпечаток на всю нашу жизнь, собственно, просто это нашу жизнь определяет. Самые близкие люди, ближе нет. И вот по какой-то причине именно с этими людьми у нас самые сложные отношения. Потому что мы не можем их разорвать. Эти отношения, они все равно с нами. Мы должны их, мы живем этими отношениями. Вот. И каким-то образом эти узлы, которые завязываются в детстве, они потом всю жизнь нас преследуют. И, собственно, наши беды с нашими собственными детьми потом, с нашими женами, мужьями и так далее, и так далее. Это все имеет происхождение оттуда. Поэтому разобраться в этих отношениях, пока живы родители, а потом уже поздно будет. А максимально нужно стараться, мне кажется, это очень важно. Мне еще показалось, что это какая-то история про катастрофическое отсутствие любви на всех уровнях. В отношениях вашего героя с его женщинами, в отношениях его с отцом, в отношениях отца с ним, в отношениях его с человеком, который появляется почти в конце фильма и так далее, и так далее. Насколько это является вашим представлением о том, что в целом сегодня происходит за рамками фильма, за рамками зала, где этот фильм будут смотреть, в целом? Вы знаете, это не, мне кажется, что это не только сегодня происходит, это всегда происходит. Это самое, любить вообще очень страшно, потому что любить – это значит быть зависимым. Человек очень этого боится. Это абсолютно необходимое чувство, без него жизни нет. Но оно же очень страшно, и люди этого опасаются. И поэтому-то, да, в этом фильме все очень мечтают, хотели бы любить, но не могут себе разрешить. Потому что это страшно и опасно. По-моему, это вечная абсолютная история. Я тут согласен совершенно. Не говоря о том, что любовь все-таки это дар. И одаривают не всех. Вы в одном из интервью, Алексей, говорили, что чтобы человеку быть человеком, необходима постоянная огромная работа над самим собой. Да. Не знаю, согласитесь вы или нет, у меня создалось впечатление, что ваш герой Марк никакой работы над самим собой, по сути, не делает. Но этим самым человеком в конце становится. Нельзя так сказать, потому что он рефлексирующий, очень сомневающийся, при этом сильный, яростный, но не знающий, за что ему схватиться, не понимающий, что с ним происходит, и поэтому, в общем, оказывается в начале картины в 53-летнем возрасте на грани обращения за помощью к эвтаназии. Поэтому нет, внутренняя работа там, конечно, идет, и поступки он совершает, и его отказ от любви к женщине, которую, с которой у него есть отношения, это тоже поступок человека, который таким образом жертвует просто своей любовью, чтобы не приносить страдания и мучения другому. Почему в тот момент, когда происходит какой-то ощущение примирения появляется, и появляется это ощущение надежды, когда они находятся на берегу Балтийского моря. Сын читает отцу, если я не ошибаюсь, выстрел Пушкина. Почему именно выстрел? Ну да. Все утро, посмотрев накануне фильм, я пытался понять, почему выстрел, и так и не понял. Да никакой специальной подоплеки в этом нет, просто это замечательная вещь. И я просто помню, когда мне мама это читала, когда я был маленький, и вот, собственно, это накануне съемки, просто я вот эту книжку достал и решил, что именно этот кусок. Смыслов, никаких потаенных смыслов, как и вообще в этом фильме, никаких потаенных смыслов и каких аллегорий и насказаний абсолютно нет. Там все вот чисто то, что есть. Про эмоции, взаимоотношения людей. Этот конфликт между отцом и сыном, насколько вы это оба наверное, вы в первую очередь, Алексей, поскольку вам приходилось это переживать на площадке. Насколько вы это пропускали через себя, насколько вы нечто подобное ощущаете в своей жизни повседневно? Ну, конечно, я пропускал это через себя, без сомнения, иначе бы я это не сыграл. Мой папа скончался уже много лет назад, и, в общем, я многого не успел ему сказать и многого не успел от него услышать. Поэтому это существует во мне без сомнения, как некий долг. Именно поэтому я там, с детьми, наверное, нахожусь сейчас в более тесном отношении, чем когда это было со мной, с папой. В этой картине создается впечатление, что, опять же, может быть, ошибочно мое, что во всем формально, если посмотреть на то, что происходит, большая ответственность лежит на отце. Но страдает намного больше сын. И собственно, он в какой-то момент и говорит, что ты уходишь, а я остаюсь. Насколько это действительно так? И насколько в таких конфликтах, в таком противостоянии можно находить более виноватого, менее виноватого? Ну, во-первых, мне кажется, что дети никогда не бывают виноваты в отношении к родителям. Это родители, это ответственность родителей, конечно, они же взрослые. Всегда, да, поэтому родители не могут обижаться на детей. А дети, к сожалению, очень часто обижаются на родителей по делу. Вот. Конечно же, в основе всех этих конфликтов то, как родители не понимают, что нужно делать, как нужно растить своих детей. Вот. И это, мне кажется, все мы, кто родители, должны это помнить. А другое дело, что когда дети уже не дети, они уже выросли, то наступает время прощать. Причем это нужно не столько родителям, чтобы их простили, сколько самому себе нужно обязательно, чтобы это ушло. Самому себе нужно вспомнить о том, что это твой любимый человек, что бы там ни было. Если он делал что-то не так, никогда не делал по злобе. Просто не умел лучше сделать. Ну, просто вот как мог, так делал, но лучше не мог. Да. Вы сказали, Алексей, картина нежная, трогательная, она не в тренде, она не социальная. Какой для вас конфликт сложнее играть? Социальный, как это было в «Левиафане», по которому, понятно, в последние годы зритель в основном о вас говорит, или семейный, как здесь, в «Ван Гоге»? Не знаю, наверное, по затратам и то, и другое было достаточно тяжело. Там была своя задача, и решалась она просто другими инструментами, другими словами, так скажем. Здесь задача скорее работы с самим собой, потому что та степень искренности, которая была необходима для этой картины, это, в общем, достаточно тяжело туда так глубоко за себя залезть и найти те кнопки, на которые надо нажать, чтобы получить необходимый результат, необходимую краску, необходимый поворот, необходимую гримасу, извините за выражение. Да. Сейчас мне кажется, что, наверное, эта работа была тяжелее. Наверное. Здесь, в отличие от социального конфликта в «Левиафане», надежда и примирение в конце появляется. В «Левиафане», насколько мы все помним, нет. Почему так? Потому что конфликт с государственным обществом... Потому что эту картину снимал Ливнев, а не Звягинцев. Поверьте, если бы эту картину снимал Звягинцев, финал был бы совершенно другой. То есть это исключительно зависит от автора, а не от того, что в семье разногласия разрешить проще, чем с государством или в обществе. Да, согласитесь, что если бы Сережа поддался бы уговорам некоторых своих товарищей, коллег, и обрезал бы финал, и оставил бы только расплетенные веревки, то картина была бы совершенно другой. Это правда. Почему вы не захотели оставить финал с расплетенными веревками? Нет. Появилась та самая финальная сцена. Нет, я, ну, знаете, в какой-то момент задребезжал, заволновался, кто-то что-то советовал отрезать. Да зачем, все уже история закончилась, уже все. Хотя, честно говоря, этот финал, который сейчас есть, да, ну, который мы, наверное, не будем рассказывать все-таки, что в нем, но этот финал, который, в общем, некий как бы хэппи-энд, да? Такой, по большому счету, да. Да, в каком-то смысле. Для меня был смыслом делать этот фильм. Я из-за этого я его делал для того, чтобы, собственно, найти эту дорогу. Я сам хочу ее найти и надеюсь, что она найдется. И то же самое и герой фильма, который играет Серебряков. Это есть попытки, страстные попытки этого человека найти эту дорогу. Я очень надеюсь, что он ее найдет. Вот. Поэтому, конечно, в какой-то момент просто завибрировал, и был момент, когда действительно, а ну-ка, может, отрезать, может, как-то оно будет вот на многоточии, знаете, он очень любит многие, на многоточии заканчивать, да, а может быть, будет, но, слава богу, и Леша меня остановил, вот, и, в общем, ну, фильм был для этого, собственно, делался, поэтому без этого финала. Конечно, а вам ближе картины с хэппи-эндом или с многоточием? Потому что я просто, смотря этот фильм, у меня было ощущение, что все первые час 35 я вижу Серебрякова, который мне намного привычнее, чем тот Серебряков, которого я вижу последние две минуты. Потому что герои Серебрякова, насколько я их помню в последние годы, они все время в борьбе. Они в метаниях, они в какой-то безнадёге. И вот этот свет и надежда, хэппи-энд, который появляется в конце, это не совсем про героев Серебрякова, которых мы привыкли видеть в последнее время. Слава богу, значит, я вас удивил. Хорошо. На самом деле, не знаю, что мне ближе. Мне ближе хорошее кино. Если там многоточие, значит многоточие. Если там хэппи-энд, значит хэппи-энд. Главное, чтобы оно было хорошим, честным конечно, и талантливым. Конечно, конец должен быть так, должен быть органичен для фильма. Бессмысленно присобачивать счастливый конец к фильму, который его не предполагает. И то же самое наоборот. Действие происходит в Латвии в основном, частично в Израиле. Почему именно Латвия и Израиль? Вы знаете, ну, в принципе, действие могло бы происходить в любом крупном городе, там, скажем так, бывшего постсоветского пространства, да? Угу. Где существуют русскоязычные люди, и где существует симфонический оркестр, да, потому что главный герой Альбрыхского – это дирижер. Вот. В итоге просто важно было найти дом. Образ этого дома, где он живет, был очень важен. И искали, я в Тбилиси ездил, в Одессу ездил, в Москве, конечно, искали, в Питере искали. Нашли в Юрмале. Вот. И поэтому это был толчком, чтобы снимать там. Потом я понял, что это просто счастливая ситуация, что именно там, потому что это вот фильм снимался в основном в Латвии, но немножко в Израиле. И противопоставление этих двух миров было очень важным. Такая лаконичная, скромная северная Латвия и бурный, темпераментный, шумный Израиль. Куда герой когда-то много лет назад, сын, сбежал от отца, собственно, чтобы быть от него как можно дальше. Он убежал, должен был убежать не только из его дома, из отчего дома, он должен был из этого города, из этой страны, из севера на юг, ну вот просто полностью все, чтобы было как можно дальше. Да? Ну, то есть не исключительно выбором локации определялось то, что это Латвия, а не что-то другое. Вначале, да. Вот эта вот смысловая вещь, она подстроилась потом, о которой я рассказывал, противопоставление этого севера и юга, да? Это как бы к этому пристроилось, как мне кажется, удачно. Расскажите, Алексей, про работу с Альбрыхским, потому что это какой-то удивительный дуэт. Это подарок. Это по жизни подарок, потому что ну, понятно, что этот артист находится там, на пьедестале каком-то вот для меня внутреннем. И встретиться с ним на одной площадке съемочной, ну, это просто какой-то дар. Он уникальный артист, он совершенно чудесный человек, совершенно чудесный, без всякой позы, без понтярства, просто обаятельный, он сам по себе подарок, он истощает обаяние, он одаривает собой людей, которые работают вокруг него, он поет песни, он читает стихи, он рассказывает истории чудесные, замечательные про людей, о которых ты... Поэтому, ну и партнер, конечно, такой чуткий, что, в общем, редко такого встретишь, редко. Это, наверное, я не знаю, может быть, это абсурдный вопрос. Надо сказать, что при этом он играл на неродном для себя языке, что, в общем, максимально сложно. Я несколько раз был в подобных ситуациях, когда играл не на русском языке. Но вы там тоже появляетесь в нескольких сценах? Да, достаточно, это достаточно сложно. Это еще сложнее, потому что Альгрыский говорит по-русски, и очень даже хорошо, неплохо. А он Серебряков на иврите не говорит. Скажите, опять же, я не знаю, может быть, это абсурдно такой вопрос задавать актеру, но Альбрыхский, который себя в картине не то чтобы доводит до состояния, до которого он доводит, но который предстает в том виде, в котором он предстает, это ведь довольно, довольно смело, наверное. Насколько я понимаю, вы изначально, у вас должна была быть мать там, но вы поняли, что никакая актриса не согласится на подобное. Да, такое было. Сначала сценарий был написан на сына и мать. Не удалось найти актрису, хотя мы со многими разговаривали, многих пробовали, и не только в России, в Польше и в Болгарии с теми, кто умеет говорить по-русски, делали пробы, летали с Лешей. Но, в общем, в итоге за 10 дней до съемок выяснилось, что нету просто такой актрисы у нас. И тогда пришла такая мысль в голову, что а почему, собственно, обязательно мать, а может быть, отец. И тогда я позвонил Альбрыхскому. Я знал его, там недавно до этого общались. Позвонил ему и сказал: вот, Даниэль, такая история. Я перепишу, если вам понравится, если вы будете на отца. Он говорит: сколько дней? 17. Съемочно. Я говорю: 17 в этот период. Он посмотрел свой график, говорит: у меня ровно 17 есть, поэтому, наверное. Вот, я присылаю. Я прислал, через сутки он дал ответ: да. Я очень быстро переписал сценарий, ну и потом еще по ходу съемок, конечно, переписывали. Для него, мне кажется, ему очень тяжело было. Там большие монологи, много диалога. Ему очень тяжело было учить этот текст, конечно. Он трудяга потрясающий. Он вообще безумный трудяга и какой-то невероятной энергии человек. Я же не говорю о том, что он потом... Он прилетел на съемки, на первую съемку в 2 часа ночи. Там, да? В 8 утра он был на площадке. Мы снимали сцену в аэропорту. Еще полтора часа ехать было от города. 12 часов он работал. После этого, ну, знаете, он только прилетел, и я как бы из вежливости говорю, что: Даниэль, может быть, потом поужинаем? Он говорит: да, конечно, с удовольствием. Я-то думал, что, ну, это просто из вежливости. Он, конечно же, он захочет спать. Ну, какой ужинать еще после этого? Он только прилетел вообще. Да, конечно, а ему все-таки 70 с плюсом. Вот. Я мертвый абсолютно, а он бодряк. Вот. И мы поехали на ужин. И еще 3 часа он не просто ужинал, он рассказывал истории, смеялся, рассказывал байки, пел песни про Высоцкого, песни Высоцкого. Он знает наизусть... По-моему, все песни Высоцкого. Он стадионы может собирать, если бы захотел. Насколько я понимаю, один из вопросов, который он задавал вначале, будут ли съемки в России, узнав, что не будут, он согласился. Да, это так. Он последние годы он не ездит в Россию. Скажите, у нас остается несколько минут. Фильм выходит в прокат совсем скоро, в начале марта. Какого вы ожидаете увидеть зрителя? Кто зритель этого кино, фильма «Ван Гоги»? Я бы очень хотел, чтобы те зрители, которым этот фильм будет интересен, чтобы они о нем просто узнали и пришли. Потому что я уверен, что если они придут, то он им понравится. Это зритель, который ходит в кино для того... Не для того, чтобы есть попкорн. Ну, для того, чтобы смотреть кино. Чтобы смотреть аттракционы, а для того, чтобы смотреть такое вот нервное, мясное... Чтобы сопереживать, чтобы сопереживать. Ну, тактильно мясное. Это кино тактильное, оно все вот здесь, на экране. Оно не притворяется. Оно настоящее. И очень важно, чтобы эти люди пришли в кинотеатр, посмотрели на прекрасную операторскую работу, потому что все-таки на большом экране смотреть кино такое кино необходимо. Не на экране компьютера. Да, фильм снимал действительно выдающийся оператор Юрий Клименко, который с кем только не работал. С Параджановым, с Германом и так далее. Вот. Фильм действительно сделан красиво, и что прекрасно в его работе, что он совершенно не старается делать красиво. Он, вот как Станиславский говорил, режиссер должен умереть в актерах, что я с этим абсолютно согласен. Но и оператор тоже. Вот этот случай, когда оператор абсолютно умер в актерах, да, и старался снимал именно историю. Вот. То есть те зрители, которые не боятся, а наоборот хотят, пойти в кино, переживать эмоции, сопереживать героям, соотнести это со своей жизнью, да? Я думаю, что это фильм для них. Ну, то есть это априори, наверное, не то, чтобы массовый зритель. Конечно, это кино не для всех. Кино не для всех? Нет. Если говорить еще про кино не для всех, насколько я понимаю, Сергей, у вас скоро будет повторный прокат фильма «Асса», которому вы писали сценарий. Да. 30, даже уже больше лет назад. А зритель, который пойдет сегодня на «Ассу», и зритель, который ходил тогда, чем они отличаются, чем они похожи? Зритель, который пойдет сегодня, он вообще поймет хоть что-нибудь? Я не знаю. Думаю, что... Не знаю. Интересно будет посмотреть на это. Но, во-первых, я думаю, что пойдут кто-то из нашего поколения, кто тогда смотрел фильм. Им захочется пойти еще раз это пережить. Ну и, может быть, их дети. На самом деле, все слышали об этом фильме. Все-таки фильм был абсолютно такой перелом. Вот. Я думаю, что, опять-таки, никто не ожидает, что сейчас миллионы людей толпами, шеренгами пойдут на этот фильм. Ну, будет интересно посмотреть. А в чем идея устраивать повторный прокат? Я не знаю, я не автор этой идеи, я только бенефициар этой идеи. Мне очень нравится, что фильм этот выйдет, и что он снова будет там. Ну, для меня этот фильм особенный, потому что это первый фильм, в котором я участвовал. Собственно, без этого, если бы не было фильма «Асса», если бы мне не повезло, что я какой-то приложил к этому руку, то, наверное, моей карьеры в кино бы, может быть, и не было никакой. Поэтому я навечно обязан этому фильму и Сергею Соловьеву, который попросил меня написать этот сценарий. И, безусловно, это прежде всего его фильм и фильм. Ну, я рад, что я был одним из его сотрудников на этом фильме. Я думаю, что смысл этой идеи заключается в том, чтобы привести в зрительный зал то поколение, которое смотрело это кино тогда, вместе со своими детьми. Действительно, это было бы неплохо. Я думаю, да. Спасибо. Благодарю вас обоих. Алексей Серебряков и Сергей Ливнев, режиссер фильма «Ван Гоги», который совсем скоро выходит в российский прокат 7 марта, если я не ошибаюсь. 7 марта, да. Спасибо вам.